Глава 4. Подбор команды. Подбор команды Серега начал с рассылки сообщений людям, приславшим заявки на участие в его мистическом эксперименте. Сообщения были следующего содержания. «Извините за некоторую задержку. Терпение — это одно из необходимых в нашем эксперименте качеств. А следующее, что нам необходимо, — это возможность оказаться в нужном месте в нужное время. Прошу сообщить, обладаете ли вы достаточным ресурсом времени и средств, чтобы осуществить путешествие в Перу в период с 18 по 28 декабря сего года? Если нет, вам будет предложен собственный эксперимент. Если да, вас ознакомят с условиями следующего этапа конкурса. С уважением, уполномоченный представитель НИКа Сергей». Это была хорошая идея, поскольку не каждый из читателей Ника мог позволить себе, в силу тех или иных обстоятельств, столь необычное и дорогостоящее путешествие. И действительно, на этот раз Серега получил гораздо меньше писем от желающих поучаствовать в чем-то необычном. В результате, через 3 недели кропотливой работы и четкой систематизации кандидатов, Серега отобрал для своего мистического эксперимента 14 человек. 7 пар мужчин и женщин. Аню и Петю, Михаила Михайловича и Надежду Семеновну, Веронику и Виктора, Ягозу и Ягозина, Дэна и Бо, Джона и Натали, Алекса и Алису и, конечно же, себя с Мистик. Теперь все эти люди были одной командой, а между собой они должны были, с легкой Серегиной руки, образовать любовные пары. Во всяком случае, Серега так себе это представлял. Аня и Петя. Аня и Петя уже были парой. Они были той самой милой парочкой, которую Серега встретил в поезде, возвращаясь с Алтая. Они, как и другие поклонники Ника, написали его уполномоченному Сергею письмо с просьбой внести их в список участников эксперимента. И Серега с радостью пригласил этих милых молодых людей в путешествие по Перу. Мало ли что ожидает Серегу впереди. А иметь в компании людей, которых ты уже хорошо знаешь, всегда хорошо. Михаил Михайлович и Надежда Семеновна. Эту парочку Серега долго подбирал и теперь был очень доволен своим выбором. Михаилу Михайловичу было 68 лет. Он поразил Серегу своим жизнелюбием. Много лет Михаил Михайлович отработал инженером-конструктором в каком-то закрытом КБ города Перми, и большую часть из них был примерным семьянином и настоящим трудоголиком. А теперь, выйдя на пенсию, он посвятил все свое время разнообразным путешествиям. Его здоровье и его достаток, не без участия сына-бизнесмена, вполне ему это позволяли. И отсутствие супруги, скоропостижно покинувшей его несколько лет назад, наполняло эти путешествия новыми, давно забытыми впечатлениями, не давая Михаилу Михайловичу погрузиться в бесконечную скорбь или в социальную апатию. Михаилу Михайловичу были интересны любые путешествия, а к мистике он относился так же, как и Серега. Скептически, но вполне допускал саму возможность существования чудесного. И этот факт бесконечно роднил Серегу с этим человеком. Именно поэтому Серега немало потрудился, чтобы тщательно подобрать Михаилу Михайловичу достойную спутницу для путешествия по Перу. Надежда Семеновна была психологом по образованию, но последние 15 лет работала директором Центра маркетинговых исследований и тоже любила всевозможные путешествия. Ей было 58, и жила она в Москве. С мужем рассталась уже лет 20 назад, дети выросли и жили отдельно, а сама она жила со старенькой мамой и с внучкой. То ли потому, что она была психологом, то ли из-за вынужденного затяжного погружения в женское общество, ее внимание привлекали мистические возможности, хотя рациональный и даже аналитический ум директора делал Надежду Семеновну вполне вменяемой и даже интересной. Да и внешне она выглядела достаточно привлекательно и гораздо моложе своих лет. Поэтому Серега решил, что эта симпатичная дама может стать хорошей парой Михаилу Михайловичу. Ягоза и Ягозин. Ольга по прозвищу Ягоза на фото выглядела симпатичной и приветливой молодой девушкой, а, судя по письму, была еще и очень активной и приятной в общении. Она работала коммерческим директором одного из московских туристических агентств и страстно любила кататься на горных лыжах зимой и покорять неприступные горные вершины летом. В свои 27 лет она уже успела совершить восхождение на Монблан, на Эльбрус, на Килиманджаро, на Белуху, на пик Ленина и подняться к базовому лагерю Эвереста. Люди из разных уголков Земли узнавали Ольгу по прозвищу Ягоза, и когда Серега обнаружил в своей почте от человека по имени Игорь Ягозин запрос на участие в эксперименте, Серега не сомневался ни минуты. Игорь Ягозин — самый подходящий партнер для Ольги по прозвищу Ягоза. Уж очень любопытная получалась при таком союзе игра слов. И Серега, как человек, последние 3 года имеющий дело в основном со словоплетением, не смог удержать себя от такого выбора. Игорь Ягозин выдающейся внешностью не обладал. Зато он выглядел настоящим славянином, крупный бородатый мужик с длинными русыми волосами и голубыми глазами. Он профессионально занимался фотографией. Его пейзажные фото печатались в журналах, и даже несколько из них вошли в эксклюзивную и очень дорогую книгу под названием «Россия прекрасная», подаренную администрацией «Газпрома», президенту России и другим важным лицам страны. Кроме того, Игорь окончил астрономический факультет в МГУ, и перед тем, как стать профессиональным фотографом, к своим 30 уже успел несколько лет отработать в обычной московской школе преподавателем физики и астрономии. Видимо, поэтому Игорь относился к мистике исключительно с точки зрения физических законов, то есть со здоровым скептицизмом и с изрядной долей иронии. А необычное путешествие в Перу привлекало его в основном как фотографа. Этот факт особенно порадовал Серегу, поэтому Игорь без особых Серегиных колебаний и был зачислен в состав Серегиной команды. Вероника и Виктор. Вероника, так звали женщину 45 лет, на фото выглядела очень приятно. Она не была красавицей, но обаяние улыбки и проницательных голубых глаз выделяло ее образ из множества однообразных женских лиц в Серегиной почте. Ей даже можно было дать 35, хотя, конечно, по сравнению с Серегиной прекрасной незнакомкой, которой тоже с натугой можно было дать 35, она выглядела гораздо старше и проще. Вероника называла себя свободным художником, хотя признавалась, что к живописи не имеет никакого отношения. Несколько раз за последние 20 лет она пыталась создать семью, но прочные и длительные семейные отношения, ввиду неуемной тяги ко всему новому, у нее так ни разу и не сложились, и детей по той же причине у нее тоже не было. Так же и в работе. К 45 годам она перепробовала различные виды деятельности, не остановившись в итоге ни на чем. И в данный момент она пребывала на очередном распутье, пытаясь понять, куда дальше направить свое пытливое внимание, не решаясь создать собственный бизнес, но и не видя другой возможности для дальнейшей самореализации. И поездка в Перу виделась ей хорошим стартом в новую, не похожую на предыдущую жизнь. По ее словам о важности полноценного проживания жизни, о перспективах эмоциональной гармонии и о главенствующей роли чувства юмора в отношениях между людьми, Серега сразу же почувствовал в Веронике родственную душу. Кроме того, путешествие с мистическим уклоном заинтересовало эту женщину прежде всего возможностью пережить новые, не похожие ни на что впечатления, а вовсе не великими задачами, стоящими перед группой. Поэтому Серега с радостью зачислил ее в свою команду. Партнера, которого Серега подобрал Веронике, звали Виктор, и ему было 46. Он был успешным московским бизнесменом, но ему в жизни сильно не хватало необычных впечатлений, и поэтому он был готов не просто принять участие в эксперименте, а еще и оплатить часть важных задач экспедиции, таких как внутренние переезды по Перу, более разнообразное питание, комфортное проживание и все, о чем Ник его попросит при личной встрече. Это было очень полезное и заманчивое предложение. Однако при знакомстве с Серегой в конце письма Виктор зачем-то написал о том, что зарегистрировался на сайте Ника под именем Вик-Так. «Странное совпадение», — подумал Серега. «Имя Вик-Так так похоже на его собственное имя на этом сайте — Ник-Так». И это совпадение не обрадовало Серегу, несмотря на его теперешнюю любовь к словесным совпадениям. Оно даже как-то внутренне напрягло его. И лишь взглянув на фото этого человека, Серега немного успокоился. С фото на него смотрел очень несимпатичный и даже несколько уродливый человек. Такой тип не мог быть Сереге соперником. Зато по возрасту он идеально подходил Веронике. Кроме того, Вероника писала о своем неизбежном пути к бизнесу, и в этом Виктор наверняка сможет ей помочь. Да и дополнительные деньги в таком необычном путешествии для всех не могут быть лишними. Поэтому Серега и объединил Веронику в пару с Виктором и тоже остался доволен своим выбором. Джон и Натали. Джон был англичанином из Манчестера. Он работал режиссером молодежного театра, и ему было 40. 5 раз он приезжал в Россию вместе со своим театром на различные театральные фестивали и очень полюбил эту страну и ее культуру. Видимо, от большой любви или для того, чтобы иметь возможность читать русских классиков в подлиннике, даже выучил русский язык. Все в его жизни складывалось хорошо, пока год назад его жена трагически не погибла в автокатастрофе, и он чуть с ума не сошел от горя. Тогда единственным спасением для Джона стали книги Ника, случайно подвернувшиеся под руку. Он не мог ответить на вопрос, верит ли он в мистику, но в этом Серегином эксперименте видел возможность собственного возрождения, и Серега не мог отказать ему в этом. Была правда в Джоне и опасность по части соперничества с Серегой за сердце мисс Тик, поскольку Джон был недурен собой. Но Серега решил оградить себя от этой опасности специальными четкими инструкциями, свято веря в законопослушность западных людей. В пару Джону он подобрал 32-летнюю француженку из Монреаля, Натали. Натали привлекла Серегина внимание прежде всего красивой, яркой внешностью и знанием испанского и русского языков. 3 года эта канадка с французскими корнями проработала в посольстве Канады в Москве, а теперь вернулась на родину. Но русские люди по-прежнему находились в центре ее внимания. Она любила путешествия как таковые, и к своим годам объездила уже практически весь мир, но в Перу еще не была. В мистику она верила, но сама ни с чем нереальным ни разу не сталкивалась, поэтому очень хотела принять участие в эксперименте Ника. В своих путешествиях Натали много фотографировала, а после неизменно выкладывала свои фотографии в интернете. Серега воспользовался предложенными ссылками и в результате нашел ее снимки весьма необычными, симпатичными и не лишенными юмора. Быть может, Натали, умеющая получать массу приятных впечатлений в любых обстоятельствах, сможет вернуть к жизни Джона? Алекс и Алиса. Алекс был родом из Норвегии. Он не знал ни русского, ни испанского, зато у него была открытая и обаятельная улыбка, и ему было всего 25. На хорошем английском Алекс выразил свое искреннее желание принять участие в необычном путешествии в Перу. Он увлекался пешим туризмом, много где побывал, а в Россию приезжал на Камчатку и Байкал. Он не читал книг Ника, никогда не сталкивался ни с чем мистическим, но его русские друзья много рассказывали ему о невозможном в принципе и о предстоящем эксперименте Ника в частности. Поэтому он и написал Сереге. «Почему бы нет? В конце концов, у нас уже есть 2 иностранцев», — подумал Серега и предложил Алексу позаботиться о своей поездке в Перу. А пару Алексу он выбрал из соображений абсурда, потому что сам Алекс, в представлениях Сереги, был олицетворением полного абсурда всей Серегиной странной затеи. Ее звали Алиса. Она жила в Краснодаре, ей было 32, хотя на вид можно было дать не больше 25. Алиса была симпатичной девушкой со светлыми вьющимися локонами и светлыми блестящими глазами. В нее можно было бы влюбиться, но весь ее вид говорил о том, что она находится не здесь, а в каком-то другом, лучшем мире. Она была из породы мечтателей, готовых видеть мистическое буквально во всем. И в каждой строчке своего письма она цитировала «Алису в стране чудес», называя свою квартиру не иначе, как «кроличья нора». Серега не любил таких людей, но решил, что для разнообразия в их компании не помешает и такой экземпляр. А Алекс все равно не понимает по-русски, и природная порядочность не позволит ему отказаться от неподходящей ему по возрасту партнерши. Вот так. Дэн и Бо. Денис и Ксюша учились в Москве, им было по 20. Но у них были обеспеченные родители, и поэтому они могли себе позволить поездку в Перу. Она была студенткой филфака МГУ, а он учился в физтехе. Они не были знакомы, хотя внешне были поразительно похожи. Только он был рыжий, со множеством веснушек по всему лицу, а она брюнеткой, с мраморно-белой кожей, но оба с пронзительными синими глазами одинаковой формы и цвета. Она сразу же предложила называть ее просто Бо, аббревиатура ее имени и фамилии — Борисова Оксана, а он предложил именовать его просто Дэн, сокращенно от Денис. И эта схожесть подачи информации моментально подкупила Серегу. Ребята буквально жаждали новых приключений, и их молодежный задор показался Сереге весьма полезным для его разновозрастной команды. Поэтому, доукомплектовав свою необычную команду этими забавными молодыми людьми, Серега почувствовал что-то похожее на удовлетворение, даже радость. Подобранная команда видела Сереге вполне успешной, хотя он и не собирался проводить с ними реальный совместный эксперимент. Даже собирать их всех вместе он не планировал. «Будет лучше, — размышлял он, — если эти люди встретят в Перу лишь своих партнеров, вместе с ними побывают в необычных местах и получат необычные впечатления. Надо будет им всем назначить для встречи разные города. И мы с Мистик вдвоем тоже проведем прекрасное мистическое время в отдельном месте». А мистически окрашенную теоретическую базу под такое взаимодействие я им всем сообщу потом, после путешествия, если будет желание, конечно. Остальным читателям Серега предложил виртуальную игру с определенными и вполне реальными задачами. Найти что-то мистическое в некоторых мистически окрашенных местах Москвы или своего родного города и разгадать при этом нечто таинственное, что он с большим энтузиазмом для них придумывал. Все это будто бы требовалось для усиления течения личной силы, чтобы ночь зимнего солнцестояния читатели могли провести каждый в своем доме в полном одиночестве в медитации, не думая ни о чем, кроме своего желанного будущего, лишь соединяясь друг с другом незримой нитью в тонких структурах пространства общей медитации. А на самом деле это нужно было самому Сереге, и лишь для того, чтобы отвлечь его самого от тягостного ожидания заветной даты. Ну и, конечно, чтобы читателям, не попавшим в список участников перуанского эксперимента, было не обидно, чтобы им казалось, что, оставаясь дома, они практически ничего не теряют. Ведь Сереге, как ни крути, но нравилось их присутствие в своей жизни и слепое обожание поклонников».